У палатки, раскинутого меж поселком Великий Лог и мостом через Медвежью лагеря, стоит Тёмин джип. Чуть дальше на дороге две БМП стасовской охраны. Сам он, встряхивая мокрыми волосами, увлеченно обсасывает перья вяленой красноперки. Разговариваем не первый час. Наливая под Марусин поясок, допиваем третью двухлитровку светлого, но друг упорно не сдается. Вот ты, Кирьян, умеешь мозги полоскать. Дался тебе этот ублюдок. Кто кому и куда давал, вопрос несущественный. Ты же брат-дипломат у нас. Политик етать. Твоя профессия договариваться, вот и договорись со мной. Нормальная сделка. Ты мне Адамчика, я тебе знамя. Да, конечно, нормальная. Одни разговоры. Ты даже не намекнул, что у тебя за проект. Не доверяешь профессионализму старого приятеля? Причем тут доверяешь? Все поменялось за год. Кроме того, это вовсе не просто достать Пшеволодского. Он, судя по всему, живет на два дома. Курсирует меж Львовым и Краковым. И потом. Представь, какой крик поднимется, если ты его грохнешь. Ты заплачь еще. Иди в жопу. Рано или поздно я тебе подарю эту суку. В ошейнике и на строгом поводке. Только сейчас не доебуйся. Я? Да ни в коем случае. Просто сделку предлагал. Не хочешь, как знаешь, как лучше хотел. Вот ты упрямый засранец. Больше поговорить не о чем. Прицепился. На кой тебе дался этот пиздострадалец? Что самая актуальная тема на сегодня? Ни в коем разе. Стас, не обижайся. Ну просто хочется подвести дебет-кредит большого куска жизни. Я перевел взгляд на своих сидящих у бережка пацанов. Посмотри, брат. Вон 8 ребят. Все, что осталось от отряда. Еще столько же по госпиталям. Полсотни в сердцах лежат. Мне просто? Дружище, я все понимаю, кроме одного. Зачем эта упертость? Извини, Стасище, это ты упираешься. Что тебе стоит дать команду? Даже если сам не в силах, то наверняка знаешь, кто может его достать. Отдай мне этот долг, и все, я навеки твоя. Я теперь понимаю, почему тебя ищут все спецслужбы мира. Так и закончили, в общем-то, ничем. Окончательно не договорились. Стасова, я подумаю, может означать все, что угодно. От лады брат уболтал, да и традиционного пошел в жопу Кирьян. Через 3 дня приехал Демьяненко, поел, искупался, попил пиво и лишь через 2 часа отозвал меня в сторонку. «Пойдем потрындим в машине», — сказал с выражением, понятно, что не про баб разговор намечается. Лезть в раскаленную машину желания никакого. «Гридницкий, забирай мужиков и валите погуляйте, смотайте саламу тормозок от барабанте, Никольского проведайте, и Антошу прихвати, хватит плескаться». Когда мы отошли от палатки, развернулся к Деме. «Выкладывай, что у тебя?» Валера показал глазами. «Сейчас». Сходил в Тойоту и приволок оттуда большую желтую бандероль из толстой вощеной бумаги. «Кирилл, здесь документы, деньги, билеты и самая главная инструкция. Ее прочти, запомни и верни. Прямо сейчас. Это несложно». «Действительно. 2 пароля, адреса и место встречи». «Демыч, уверен, из меня получится классный шпион». «Ничего смешного, запоминай. Раз облажаешься, считай, закончили всю операцию. Второй попытки не будет. Лоханешься у поляков, можешь смело удавиться на носке. Никто спасать не будет, это понятно?» «Да-да, не грузи, не с дебилом общаешься. На всякий случай, есть вещи, которые обязаны быть произнесены вслух. Следующее. Завтра за тобой приедет человек. Он будет сопровождать тебя через Россию и Белоруссию. Посадит на поезд до Кракова. На чем его миссия окончена? Если ты указанное время не возвращаешься в Минск, мы о тебе забываем. Выкручивайся потом сам». «Я воль. Если есть что из личного сохранить, давай сюда, прямо сейчас». Я задумался. «Действительно, а что у меня накоплено за годы войны?» «Несколько отправленных Алене фотографий и чуток денег, стальная десертная ложка во внутреннем кармашке разгрузки, подаренный Ильясом трофейный пистолет, который всю войну провалялся по машинам, автомат, броники, каска, очередные стоптанные ботинки, кем-то презентованный тельник, который я ни разу не надевал и из принципа не одену. Что осталось у меня от этой войны, кроме шрамов и разорванного сердца?» Встал, полез в рюкзак. «Держи, Дема, это Юрин подарок. Больше нечего хранить. Только я тебя прошу, обязательно сбереги». Валерка понял. Внимательно посмотрел на склепанные из офицерского ремня и старой кобуры ножны. Сознанием дела провел ладонью по дереву и латуни оковки рукояти и бережно положил нож за пазуху. «Сохраню, будь спок. Удачи тебе, Аркадич. Отдай долг сердца, оно того стоит».